со всей откровенностью объявил: преступника придется отправить в тюрьму только за неимением более подходящего заведения. Во Франции нет исправительных заведений, предназначенных для лиц с ограниченной ответственностью, которых все же нет необходимости держать под замком всю жизнь. В других странах имеется конкретный опыт, там существуют психиатрические лечебницы, в той или иной степени находящиеся под охраной полиции, но по сути являющиеся медицинскими учреждениями. Такие заведения вполне себя оправдывают. Граван, профессор криминологии медицинского факультета в Женеве и одновременно председатель кассационного суда, во Франции такое сочетание покажется немыслимым, возглавляющий также самое передовое в Европе или даже во всем мире криминологическое общество, заметил во время беседы за круглым столом, в которой я недавно принимал участие, что швейцарский уголовный кодекс создан на куда более широкой биопсихологической основе, чем французский, и является значительно более передовым. При этом он добавил: во Франции, где уголовному кодексу более 150 лет, судья находится в плену сугубо теоретического понятия ответственности. Я хорошо знаю криминологов. Все они точно так же, как я, убеждены, что лет через 25 суды в нашем нынешнем виде исчезнут. Их заменят комиссии, в которые войдут медики, социологи, психологи, психиатры и так далее, которые будут изучать человека. Возможно, туда войдет и представитель Министерства юстиции. Эти судьи и станут решать, следует ли отправить такого-то в исправительное заведение или препоручить его заботам врача. Несколько лет назад, когда в Англии появились первые работы о дополнительной Y-хромосоме, обнаруженной у правонарушителей, можно было предвидеть, какое влияние на уголовное право будет иметь это открытие. Недавно мы обсуждали эту проблему в беседе за круглым столом на швейцарском телевидении. Эта Y-хромосома доказывает, что могут существовать неизвестные физические элементы, которые полностью определяют поведение человека. Она указывает на склонность, если не к преступлению, то к асоциальному поведению. Впрочем, те, у кого есть эта дополнительная хромосома, вовсе не обязательно становятся убийцами. Почти все они с детства совершают всякие мелкие кражи, воруют на улицах сладков и вообще занимаются жульничеством. Правда, некоторые из них на этом останавливаются, но начинают они с примитивных правонарушений. Все же я думаю, что в области биохимии генов и от этого зла будет придумано лекарство. Достаточно вспомнить, что ныне существуют терапевтические методы лечения многих заболеваний, слывших в свое время неизлечимыми, но теперь побежденных усилиями медицины. В ходе прискорбного дела, разыгравшегося с ЭСТА, французы судили правосудие. Прежде всего, однако, следовало бы лишить прессу и радиовещание права обсуждать поведение человека, над которым еще не было суда. В этой истории больше всего заметна роль радио, взбудоражившего умы. Этого человека объявили безжалостным Фурке, точь-в-точь, как недавно, когда сам министр не постеснялся разглагольствовать по телевидению о Версальском чудовище. Тогда речь шла о 15-летнем мальчишке, которого все психиатры признали невменяемым. Не случайно против него не стали возбуждать дело, а просто поместили в исправительное заведение. Но мы слышали, как господин Фуше на всю Францию вещал об этом чудовище. С каких пор у кого бы то ни было, даже у министра, появилось право объявлять человека виновным до того, как вина его признана судом? Если бы такое позволила себе какая-нибудь газета в Англии, ей пришлось бы уплатить колоссальную компенсацию, не говоря уж о штрафе. Пока суд не вынес решение, никого нельзя считать чудовищем. Да и вообще, слово это не употребит ни один ученый и ни один человек, хоть сколько-нибудь разбирающийся в юстиции и психологии. Это вопиющее нарушение всех и всяческих правил.